Власти Южной Кореи на днях заявили, что моль обладания Северной Кореей ядерного оружия служит аннулированием межкорейских договоренностей. В этой связи представитель Комитета по мирному объединению Родины 24 июня дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «Сотрудники Южнокорейского ведомства по делам объединения страны в так называемых данных оппозиции относительно Межкорейской декларации от 15 июня куром на смех заявили, что северокорейская ядерная программа аннулировала главный дух межкорейских согласованностей и заморозила межкорейские отношения. К ним присоединились консервативные наемные деятели слова и так называемые эксперты по северокорейским вопросам. Они шумно заявляют, будто из-за ядерного испытания в Северной Корее и запуска северокорейской баллистической ракеты приостановились межкорейский диалог, контакты и сотрудничество. Это наглый трюк, цель которого в том, чтобы на нас взвалить всю ответственность за сегодняшнее катастрофическое состояние межкорейских отношений и оправдать свою политику конфронтации с нашей республикой. Это нестерпимое надругательство над основным духом межкорейских договоренностей. Пак Ын Хе и ее окружение яростно занимаются всякими предательскими актами, лелея несбыточную мечту об изолировании и уничтожении своих соотечественников в сговоре с внешними силами. Именно по их вине полностью аннулирован главный дух межкорейских согласованностей, а межкорейские отношения оказались в сегодняшнем ужасном состоянии. С первых дней после прихода к власти консервативная клика Пак Ын Хе слила, как небывалая в истории, ватага раскольников, яростно прибегая к низкопоклонству перед Соединенными Штатами Америки и конфронтации с соотечественниками. Она посмела оскорбить Межкорейскую декларацию от 15 июня, где отражены стремления и чаяния всей нации, как дающий пользу противнику прокоммунистический документ. А для достижения своей неблагонадежной политической цели огласила даже запись межкорейского саммита. Она в один прекрасный день полностью приостановила работу Кэсонской экономической зоны, представляющей собой символ примирения и сотрудничества между Севером и Югом Кореи и славное творение эпохи 15 июня. И недавно клика Пак Ын Хе увезла из Америки подводную лодку с ядерным двигателем Миссисипи, стратегический бомбардировщик B-52H и другие стратегические ядерные ударные средства, и этим подвергла нас ядерной угрозе и шантажу, доводя ситуацию до опаснейшей грани ядерной войны. Ей ни в коем случае не увильнуть от ответственности за всестороннее отрицание и жестокое расторжение межкорейских договоренностей, не избавиться от сурового суда истории и нации, подчеркнул представитель.